Вопросы. «Эй, там!» — во весь голос заорала Вик. «Вы меня слышите?» Кажется, с тех пор, как народная армия вошла в Адую, она не делала ничего другого, только кричала. Ее глотка была уже сорвана до хрипоты. В Новом Союзе ничего нельзя было добиться, говоря тихо. Из-за чудовищных, усеянных заклепками дверей в высоченной, усеянной поверху остриями стене этого банка крепости, донесся слабый отклик. «Я вас слышу!» «Я инквизитор!» — она скрипнула зубами. «То есть главный инспектор Тойфель. У меня ордер, подписанный комиссаром Пайком, на обыск всех филиалов банкирского дома Валент и Балк». Она высоко подняла документ, хотя будь она проклята, если понимала, как они смогут отличить, подлинный он или фальшивка. Все теперь должно было быть напечатано, при том, что все хорошие печатные станки разломали, когда брали Агрионт, так что ордер был весь в серых пятнах, печать расплывалась кляксой, а подпись была размазана. «И нам было бы гораздо проще разговаривать, если бы вы открыли мне дверь!» На последнем слове ее голос окончательно сорвался. «Я не уполномочен это делать, инспектор!» Перед банком начала собираться толпа любопытных. В эти дни толпы возникали по малейшему поводу. Ризинау настаивал, что так и надо. Необходимо поддерживать диалог с народом. Нужно политизировать массы. Ризинау много чего говорил, но, по крайней мере, для Вик ничто из сказанного им не имело большого смысла. На ее вкус массы и без того были слишком политизированы. «А кто уполномочен?» — рявкнула она. Этот вопрос в Новом Союзе задавали то и дело. Ей пришлось напрячься, чтобы расслышать ответ. «Управляющий!» «И где же он?» Пауза. «Его здесь нет». У Вик хлопнуло терпение. В последнее время она вообще была гораздо менее терпеливой, чем прежде. «Тащите сюда пушку!» — гаркнула она. Среди наблюдающих пронесся возбужденный шепоток, когда практики собрались вокруг повозки. Теперь их называли констеблями, но на их лицах до сих пор была видна граница загара, там, где прежде были маски. Вик уперла руки в бедра и принялась нетерпеливо постукивать пальцем, глядя, как они с натугой подталкивают колеса, брызжа слюной сквозь стиснутые зубы. Когда она не кричала, то нетерпеливо постукивала пальцем. Пушка еле ползла по неровному булыжнику. Агарок наблюдал за происходящим, дуя в сложенные лодочкой ладони со своим обычным, виновато-покорным видом. «Так что, мы больше не инквизиция?» Вик была чертовски рада, что он остался жив, но ничем этого не показывала. Вместо этого она буркнула, как всегда нетерпеливо. «Комиссар Пайк решил, что это название может вызвать нежелательные ассоциации». «В смысле? С шестью веками пыток, ссылок и повешений?» «Вот именно. Однако кто-то по-прежнему должен держать народ в узде». Один из констеблей поскользнулся и упал, и повозка тут же откатилась назад. «Даже если эту узду приходится связывать из обрывков». «Конечно. Кто лучше справится с работой, чем те, кто уже выполнял ее прежде?» «Нас можно обвинить в чем угодно, только не в недостатке соответствующего опыта». «То есть...» «Это те же люди, делающие то же самое, только под другим именем?» «Возможно, ты ухватил суть великой перемены лучше, чем председатель Ризинау в десятке сотен речей. Добро пожаловать в обновленный союз с его народным инспекторатом, базирующимся в Доме Истины. Это в Агрионте такое большое здание с маленькими окошками, если ты не понял». «Так что, там больше не задают вопросов?» «О, задают, и еще как». «Но вежливо?» «Очень сомневаюсь. Может быть, теперь для них стало важнее выяснить истину?» «Время покажет». Хотя насчет этого у Вик тоже были большие сомнения. «Я слышал, что народная армия выпустила всех заключенных». «Кое-кого из которых мне стоило большого труда туда засадить. Большинство даже не были ломателями. Воры, контрабандисты, множество убийц и один идиот, который любил устраивать пожары. Это если не вспоминать о молодом льве и его соратниках-заговорщиках. Братья, вы все свободны. Кстати, твою сестру ведь тоже выпустили?» «Да». «Хорошо. Вик тут же пожалела, что сказала это. Новый там союз или старый, а позволять себе выражать чувства все равно, что указывать на дыру в своей броне. Почти приглашение ткнуть туда ножом. Она нахмурилась, искоса поглядывая на Агарка. Теперь, когда его сестру выпустили, у него не оставалось причин работать с ней, и еще меньше быть ей верным. «Ты, однако, все еще здесь, как я погляжу?» «Держусь вместе с победителями». Он неуверенно улыбнулся ей. «К тому же, куда мне идти?» «И то верно». Учитывая, сколько народу нахлынуло в Адую с народной армией, сколько фабрик и мануфактур позакрывалось или было разрушено, какой беспорядок царил на дорогах, на каналах и в портах, найти работу было трудно, а цены взлетели выше, чем когда-либо. К тому же, как было узнать, кто теперь кому верен? Старые друзья оказывались по разные стороны баррикад, былые враги становились союзниками. В этом новом союзе все связи были разорваны, все перевернуто вверх дном, и кто мог поручиться, что то, что было скреплено сегодня, завтра не будет порвано заново? «У тебя, по крайней мере, есть мундир», — добавил Агарок. Вик, хмурясь, оглядела себя. Чертова куртка была слишком тесной в подмышках, а сапоги жали. «Похоже, черный цвет никогда не выходит из моды». «Тебе идет, ты выглядишь очень грозно». «Что ж, в таком случае можно предположить, что все это было не напрасно». В самом деле было трудно сказать, чего еще достигла Великая Перемена на настоящий момент. Нет, конечно, кто-то выиграл, а кто-то проиграл, но тот лучший мир, на пришествие которого она позволила себе надеяться, казался столь же далеким, как и прежде. Практики, в конце концов, вытащили повозку на нужное место и развернули так, чтобы жерло пушки указывало на двери банка. Вик наклонилась к командиру расчета, широкоплечему крепышу с лицом настолько обезображенным сыпью, что, наверное, он выглядел менее пугающе, когда они ходили в масках. «Эта чертова штука хоть заряжена?» «Заряд есть», — отозвался он. «Пороху бы еще достать». «Заряд есть, пороху нет. Коротко и ясно. Просто ей придется взрывать дверь при помощи лжи, как обычно». «Запалите, по крайней мере, фитиль, чтобы было похоже, будто хотя бы мы ожидаем, что эта треклятая штука выстрелит». Вик прочистила заднее горло и повернулась к банку. «Эй, там, вы меня слышите?» «Я вас слышу!» «А видите?» Пауза. В створке двери открылось крошечное окошечко. «Я вас вижу!» Донеслось из отверстия, на этот раз значительно громче. Вик снова скрипнула зубами. Похоже, к тому моменту, когда эта дверь откроется, от них останутся одни корешки. «Почему вы не открыли это окошечко сразу, черт вас дери?» Нет ответа. «Вы видите, что мы направили на вас пушку?» Нет ответа. «Будем считать, что это да». Посыпались искры. Одному из констеблей, наконец, удалось поджечь запальный шнур, и несколько человек среди их растущей аудитории опасливо отступили на шаг назад. «Я считаю до 10. Если, когда я скажу 10, эта дверь не будет открыта, я разнесу ее на куски». Нет ответа. Однако ей показалось, что она увидела пару глаз, нервно выглянувших в окошечко. «То же самое относится ко всему, что находится от нее на расстоянии 20 шагов». «Что вы имеете в виду?» «Тебя», — сказала Вик. «Тебя я тоже разнесу на куски. Тебя и всех говнюков, какие там еще есть». «Возможно, мы могли бы...» «Раз», — сказала Вик. Послышался звон ключей, грохот засовов, потом одна створка дверей отворилась, и наружу высунулась голова с проплешиной на макушке, поворачиваясь в зябком осеннем воздухе. «Мы сдаемся», — проговорила голова. Вик взглянула на бригадира констеблей, хотя предпочла бы проделывать это как можно реже. «Чего вы ждете?» «А, конечно». Он затушил фитиль и шагнул вперед, взмахом руки приказывая остальным следовать. «Вообще, почему комиссара так интересуют банки?» — бормотал Агарок. «Почему, я не знаю, не арсеналы или казармы или зернохранилище?» «Уверена, до них мы тоже доберемся». «Да, но почему банки в первую очередь?» Когда она служила под началом архилектора Глокты, Вик уяснила себе, что лучше не тратить слишком много времени, отвечая на вопрос «почему?». Скорее всего, то же самое относилось и к комиссару Пайку. Возможно, даже в двойном размере, так что она молча пожала плечами. «Но, наверное, лучше устраивать облавы на банкиров, чем на ломателей», — продолжал Агарок. «Разве?» «Ну да, ты как бы на правильной стороне, в историческом смысле». Вик фыркнула. «В истории нет правильных сторон. В том-то вся и штука. Какая сторона была правильной, выясняется сильно позже, когда всем на это уже наплевать. Так обычно говорят те, кто знает, что они на неправильной стороне». «Хм, ну, наверное», — уступила Вик, устало хмыкнув. «Все чисто!» — крикнул из-за двери констебль, и Вик, соблюдая предосторожности, шагнула в открытую парадную дверь адуанского филиала банкирского дома «Валент и Балк». Банковские служащие, сбившиеся в кучку в холле, вовсе не были похожи на угрозу для обновленного союза. Они были похожи на горстку перепуганных клерков, на которых направили пушку. Вик выбрала одного, одетого лучше других, того самого, с проплешиной, пытающегося спрятаться за спинами своих коллег. «Вы здесь главный?» — спросила она. «Ну...» — он нервно огляделся по сторонам, но никто не рвался брать на себя ответственность. «Пожалуй, я действительно дольше всех служу в этом отделении, так что... Мое имя Арио Матерно, я заведующий отделом займов». «Стириц?» «Это...» Он сглотнул. «Это проблема?» «Не для меня». Вик отлично понимала, что многочисленные страдания, которые ей довелось испытать в жизни, в основном были делом рук ее собственных сограждан. Однако толпы никогда не любят чужестранцев. Несколько дней назад в трех фермах сожгли дюжину гуркских иммигрантов, сочтя их шпионами. В обновленном союзе было опасно иметь слишком темную кожу, или чересчур светлую, или быть слишком богатым, или слишком бедным, или слишком безумным, или слишком здравомыслящим. Полученная свобода, кажется, ничуть не уменьшила народный гнев. С другой стороны, цены на хлеб продолжали расти, а речи председателя Ризинау не наполняли желудки. «Где хранилище? Там?» Вик направилась в ту сторону. Матерно торопливо засеменил рядом, нервно потирая руки. «Инквизитор?» «Инспектор», — поправил его Агарок. «Прошу прощения, да, столько перемен, за всеми и не уследишь. Вы в самом деле уверены, что хотите это сделать?» «Вопрос не в том, чего я хочу». Вик сомневалась, что этот вопрос вообще когда-либо стоял в ее жизни. «Просто комиссар Пайк приказал, чтобы все филиалы Валента и Балка были закрыты. Незамедлительно». Старый клерк выглядел потрясенным, словно комиссар Пайк приказал воде течь вверх. «Но это же Валент и Балк. Вы не можете это сделать». «Вы видели пушку?» Он снова попытался объяснить. «Наш банкирский дом сужает деньгами всех. Всех! У нас огромное множество друзей и здесь, в Союзе, и за границей. Было бы крайне неразумно, было бы абсолютным сумасшествием. Вы давно выходили наружу? Здравый смысл больше никому не нужен, а сумасшествие как раз в моде. Все бухгалтерские книги порваны. Друзья, которые прежде считались ценными вкладами, перешли в графу обременений». Вик продолжала шагать. «Завтрашние опасности не кажутся такими уж серьезными, когда перед тобой так много сегодняшних. Так что, возможно, вам стоило бы придержать свои угрозы при себе». В холле банка было холодно. Пожалуй, даже холоднее, чем снаружи. Вик подавила желание ступать как можно мягче, чтобы каждый шаг не разносился гулким эхом. Потолок был где-то далеко вверху, как в гуркском храме. Их окружали темный мрамор и темное дерево. Позолота поблескивала в пыльных лучах света, падавшего из высоких окон. Там и сям были разбросаны островки дорогих стульев, на которых просители могли подождать, пока банк даст им свое благословение или развеет их планы в прах. Впрочем, сегодня здесь никаких дел не вели. Холл был пуст, если не считать мраморные бюсты богатейших людей в истории, алчно хмурившихся на них из прошлого. «Вот эта дверь так дверь!» — вырвалась у Агарка. Дверь была поистину впечатляющей. Она занимала большую часть дальней стены конторы, доминируя над помещением. Огромное полотно черного металла с внушительной золотой гравировкой по центру. «Валент и Балк». Внизу, ближе к полу, имелся латунный штурвал, как на корабле, с двумя замоченными скважинами по обе стороны, которые казались совсем крошечными. Агарок глазел на все это с распахнутым ртом. «Это и есть хранилище? Для двери кухни немного слишком претенциозно, как ты считаешь?» Вик махнула констеблем в направлении конторы, и те принялись вытаскивать ящики из столов, рыться в бумагах и раскидывать все вокруг с обычным для них видом рассеянного безразличия. «Разве она не должна находиться где-нибудь подальше от глаз?» — спросил Агарок. «В каком-нибудь подвале?» «В том-то и задумка, чтобы никто из входящих не смог ее не заметить. Каждый поневоле начинает представлять себе, сколько денег может находиться за такой большой дверью. Сколько власти!» Она кивком указала Матерно на латунный штурвал. «Открывайте!» «Я не уполномочен это делать, инспектор», — едва слышно отозвался заведующий отделом займов. Вик снова уперла руки в бедра. «Только не заставляйте меня закатывать эту чертову пушку сюда!» «Здесь в толщину 2 фута английской стали. Пушка разве что оставит вмятину». Вик поглядела ему в глаза. «Я направлю ее не на дверь. Я направлю ее на вас». Матерно сглотнул, вытащил из кармана ключ и протянул ей. Очень длинный и тонкий, ключ выглядел хрупкой безделушкой по сравнению с этой необъятной дверью. Замысловатая бородка напоминала крошечный лабиринт. «У меня только один ключ. Вам нужен еще второй?» «Дайте угадаю, второй ключ у управляющего». Матерно медленно развел руками. «Я боюсь, что так». «Арестовать его», — распорядилась Вик. «И остальных тоже. Помещение опечатать». «Но инспектор...» Двое констеблей подхватили подмышки все еще неверящего заведующего отделом займов и поволокли его прочь. «Это же Валент и Балк!» «Объясните это комиссару Пайку!» — крикнула Вик ему вслед. «В допросный дом его!» «В дом истины!» — поправил Агарок. «Какая разница?» — отмахнулась Вик, морщась и растирая онемевшее бедро. Чертов сустав всегда начинал ныть, как только погода становилась холоднее. «В любом случае, там нынче освободилась куча камер». «Это точно!» — Агарок еле слышно вздохнул. «Я так понимаю, нам пора их снова заполнять».